Болезнь. С честью выполнив свой материнский долг, Мария решила подумать о собственной душе. Она понимала, что вскоре станет обузой для еще не старого мужа и должна будет постричься в монастырь. Но рядом, кроме основанного Всеволодом мужского рождественского монастыря, расположившегося на берегу Клязьмы, около княжеской резиденции, подходящей обители не было. Поэтому великая княгиня задумала основать обитель для знатных женщин в черте Владимира, но по другую сторону дворца. Так, в 1200 году был основан Успенский монастырь, прозванный в народе Княгининым, несомненно, в память о Марии. Сначала возвели деревянные стены, кельи для монашек, потом, 15 мая, был заложен собор. На этом торжественном событии присутствовали сам великий князь с детьми и боярами. Привезли и княгиню, ставшую главной распорядительницей строительных работ. Она повелела, чтобы по пропорциям храм был аналогичен Дмитровскому собору, но по убранству значительно скромнее, без резьбы и белого камня. К тому же его стали возводить из красного кирпича, что было дешевле. Возможно, княгиня полагала, что монастырский храм не должен поражать верующих пышностью и богатством. Пока шло строительство, Мария все время интересовалась нуждами и делами строителей, поэтому собор был построен достаточно быстро, и 9 сентября 1202 года торжественно освящен. Летописец запомнил это событие, написав о нем так. Той же осенью 1202 года освящена церковь Святой Богородицы Успения, которую создала с любовью правоверная княгиня Великая в своем монастыре. На торжестве присутствовали не только сама княгиня, но и Всеволод Юрьевич с сыновьями Константином, Юрием и Дмитрием Владимиром. Ярослав и Святослав, видимо, были уже на княжении в своих достаточно отдаленных городах. Освящал храм ростовский епископ Иоанн, бывший до этого великокняжеским духовником. Жители Владимира также не оставили без внимания это важное событие, и все собрались в княгинином монастыре. Первой нашла вечный покой в новом храме сестра Марии Анна, которая была женой князя Мстислава Святославича. Приехав погостить во Владимир, она разболелась и 24 декабря скончалась. Мария приказала красиво украсить ее каменную гробницу, установленную внутри собора. Вслед за ней через 2 года там же была похоронена дочь Марии, княжна Елена, с детства отличавшаяся слабым здоровьем. После этого Мария с еще большим рвением стала заботиться о своем монастыре и о его соборе. Жертвовала иконы, книги, золотые и серебряные сосуды, канделябры, парчевые и шелковые ткани. Не забывала она нищих и болящих. Всем, кто приходил в Успенский собор, раздавалась щедрая милостыня. В самом начале 1206 года великая княгиня почувствовала, что конец ее близок. Поэтому она призвала к себе сыновей и дала им такое наставление. «Сыновья мои, я хочу уйти с этого света, пришло мое время. Поэтому заклинаю вас хранить любовь друг к другу. Вы ведь от одного отца и от одной матери. Если будете любить друг друга, то в вас всегда будет Бог, и все ваши противники падут к вашим ногам, и всегда будет мир. Если же будете жить в ссорах и распрях, то погибнете сами и потеряете землю отцов и дедов своих, которая была приобретена с таким огромным трудом. Живите мирно, слушайтесь брат брата, старшего брата чтите как отца. А ты, сын мой, Константин, считай младших братьев своими детьми, поскольку ты мой первый сын». Мария напомнила сыновьям слова евангелиста Иоанна о том, что нельзя любить Бога и при этом ненавидеть своих братьев. Все это будет ложью, поскольку Бог завещал любить каждого. Кроме того, она сказала, что следует всей душой чтить Божьи заповеди, преклонять головы перед епископами, священниками и диаконами, поскольку они – пастыри стада Христова, участники его тайной трапезы. Даже простому чернорисцу следует с почтением кланяться. Особенно много внимания следует уделять больным, голодным, неимущим, нагим. Их нужно накормить, одеть, напоить. Пост и молитву необходимо было любить больше всего. Старших почитайте, более знатных слушайтесь, меньших не обижайте, привечайте всех, особенно сирот и вдовиц. Если будете любить трезвость и ненавидеть в себе гордость, то ангелы с небес к вам спустятся. Так говорила мать сыновьям. Они выслушали материнское поучение с большим вниманием и со слезами на глазах. Особенно переживал старший Константин, которого отец отправлял в Новгород. Он боялся, что больше не свидится с матерью. Мария благословила его и отпустила с миром. После этого она повелела слугам отнести себя в Успенский монастырь. Муж с сыновьями отправились ее провожать. В воротах обители княгиня решила сделать сама хотя бы несколько шагов, но далось ей это с таким трудом, что окружающие не могли сдержать слезы жалости. Только 18 дней пробыла Мария в монастыре. 19 марта 1205 года она тихо скончалась. На ее погребении собрались Всеволод с сыновьями, бояре, дружинники, горожане от мала и до велика. Там же оказались ростовский епископ Иоанн, смоленский епископ Игнатий, игумены и чернецы из различных монастырей. Все горько плакали, и казалось, что их вопли достигают небес. Во всех владимирских церквах в память великой княгини была устроена литургия. В Успенском соборе установили гроб с телом умершей и отпели княгиню с громким плачем. По приказу Всеволода 40 дней весь город был в трауре и печали. О кончине матери узнал и Константин, уже прибывший в Новгород. Он очень огорчился из-за того, что сам не смог понести материнский гроб. Не сказал ей последнее «прости» и не поцеловал. Окружавшим его боярам он со слезами сказал: «Сердце мое горит, душа моя стенает. Не знаю, к кому теперь обратиться, кому рассказать о горькой печали. Разве только отцу и братьям, но они далеко». Для великокняжеской семьи смерть Марии стала огромным горем, ведь для всех она была мудрой советчицей, любящей и заботливой женой и матерью. Современники даже сравнивали княгиню со многими великими женщинами прошлого: матерью императора Константина Еленой, блаженной Феодорой, мудрой княгиней Ольгой. Подобно им, она воспитала детей в благоверии, благочестии, привела им любовь к книжным поучениям и твердо наказала соблюдать закон Божий. Сыновья Марии долго помнили материнские заповеди. Константин богато украсил главный ростовский храм в честь Успения Богоматери, пригласил опытных иконописцев для его росписи, пожертвовал много дорогой утвари. Во Владимире, став великим князем, он возвел храм в честь Михаила Архангела, при котором повелел устроить училище для горожан. Для него он постоянно жертвовал книги, переписанные монахами по его указанию. Юрий основал в Суздале женский Ризоположенский монастырь и активно занимался украшением древнего Рождественского собора. Святослав в Юрьеве Польском на старом фундаменте храма Юрия Долгорукого возвел новый необычайно красивый собор, покрытый белокаменной резьбой. В этом отношении он был очень похож на Владимирский Дмитровский храм. Все эти постройки сейчас считаются шедеврами архитектуры Древней Руси. При этом мало кто из искусствоведов знает, что без влияния Марии Ясыни вряд ли они были бы созданы ее сыновьями. Жизнь и деятельность Владимирской великой княгини стала образцом для подражания многим московским княгиням, в первую очередь жене Дмитрия Донского Евдокии Дмитриевне. Летописцы это заметили и неоднократно их сравнивали. Правда, православная церковь отметила заслуги Евдокии Дмитриевны и провозгласила ее святой. Имя Марии в святцы не попало, хотя ее заслуги перед Богом были ничуть не меньше.